Глава 19. Герцог его очень даже узнал, судя по налившимся кровью глазам. «Что это за дыры по всему портрету?» «Я его нашел в одной из комнат, утыканным дротиками, сэр. Поэтому прошу вас отрядить парочку архимагов для присмотра за дочерью. Не нравится мне это. Очень не нравится». Ректор кивнул. «Он был со мной полностью согласен. Это легко было понять по лицу». «Как ты вообще смог попасть внутрь двора?» Оправившись от первичного удивления, спросил он. «Боюсь, сэр, что это закрытая военная информация. Извините, я сейчас в разведке». «Ну а что? Я в армии. Во дворец попал во время выполнения секретной миссии. То, что те, кто меня с ней отправил в столицу, не в курсе про дворец, не означает, что можно трепать языком о ней вообще. Тем более, что мне это выгодно». Пусть ректор решит, что меня просто прихватил с собой какой-то ловкий архимаг в качестве помощника на вылазку на вражескую территорию. А то папаша Уджуан ведь умный. Если догадается, на что я способен, может и меры безопасности на закрытом этаже библиотеки Академии усилить. На всякий случай. Не факт, что меня это остановит, но к чему мне больше проблем там, где их сейчас меньше? Моя реакция оказалась правильной. Ректор одобрительно кивнул. «Это правильно. Помни, что ты в армии, охраняй важные секреты. Спасибо за предупреждение. Я и подумать не мог о том, что этот засранец Хендо настолько обидчив. Что-нибудь передать Джоан?» «На словах, что жив-здоров. Есть еще просьба». «Говори», — сказал ректор тоном, который прозвучал очень похоже на наш первый разговор с генералом, когда я прибыл в армию, только слово «сынок» не прозвучало. Но явно ректор стал намного лучше ко мне относиться после этой новости. «Я хотел украсть этот портрет у принца, чтобы подарить его Джоан, но сами видите, в каком он состоянии. Вы же наверняка знаете художника, который его рисовал. Может ли он нарисовать новый, если я пришлю ему этот изуродованный вариант? Я все оплачу, не хочется лишать Джоан подарка». Глаза ректора еще больше подобрели. Не знаю, какой просьбы он от меня ожидал из армии. Скорее всего, что мне понадобятся деньги, оружие, боевые артефакты, но такой точно нет. А она была ему, несомненно, приятна. «Все сделаю. Тебе сообщат, когда будет ближайший портал между лагерем и столицей, перешлешь портрет с одним из увечных». «Ну да, в военных действиях солдаты и офицеры часто теряют конечности. После этого в армии держать их особого смысла нет, и их отправляют домой. При наличии лекарей, излечивающих при помощи магии, обычные раненые быстро становятся на ноги, за исключением тех, что умирают из-за слишком тяжелых ран. Так что ректор наверняка имел в виду кого-то из тех, кто потерял конечность». Ректор пожелал мне удачи, призвал к осторожности на войне, и мы закончили на этом наш разговор. А напоследок он сам создал для меня коммуникационный портал с Джоан, сказав: «Лучше сам передай ей все, что захочешь сказать. Ей будет приятнее слышать это от тебя, а не от меня». Ректор Королевской Академии Магии. Герцог Картан после неожиданного разговора откинулся на спинку своего кресла. Новости от Тейсона серьезно его обеспокоили. Принц Хендо поступил так некрасиво с портретом его дочери явно из-за очень сильных эмоций. Он же должен понимать, что есть определенные приличия между королевскими династиями, и портреты девушек с королевской кровью рассылают вовсе не для того, чтобы им вырезали глаза и использовали как мишень. Тейсон прав. «Необходимо назначить хороших телохранителей для дочери. Только так, чтобы она не догадалась, что ее охраняют». Лоррейн прибыла в академию со своими друзьями в тот же вечер, как Эйсон отправился в армию, и сказала, что это он велел ей так сделать. Он немедленно одобрил такую рекомендацию ее неофициального жениха. Мысли герцога перекинулись на Эйсона. Начиналось все как отчаянный вариант, последняя попытка хоть как-то выдать замуж единственную дочь, которая напрочь отвергала все разумные варианты. Но теперь парень все больше нравился герцогу. Он вспомнил, как дочь впервые защищала Эйсона, говоря, что он добьется большего, чем некоторые дети герцогов, которые к ней сватались. Тогда для него это звучало смешно в отношении парня из глухой провинции. Но ситуация как-то резко изменилась всего за несколько месяцев. Пожалуй, он зря отнесся тогда к ее словам, как к влюбленности, затмившей ей взгляд. Лоррейн очень умна и рациональна. Похоже, она верно оценила потенциал этого парня. Вот и в армии. А герцог разбирался, как она функционирует. Его уже отправили в разведывательную миссию. Разведка — очень непростое подразделение. Туда, кого попало, не возьмут, даже с рекомендательным письмом от брата короля. Подумать только, спереть портрет из дворца наследного принца, причем мимоходом, явно во время выполнения по-настоящему важной задачи. Что они искали во дворце принца? Секретные документы по поводу планов вторжения? Ход не лишенный здравого смысла. Принц же наследный, ему могут передавать копии важных документов, чтобы он приобретал опыт государственного управления. Да, зять, который так заботится о Лоррейн, и с таким потенциалом ему может пригодиться. С таким мужем дочь можно оставлять, когда придет время отправиться в вечность. Эйсон, военный лагерь. Удачно вышло с этим порталом, что герцог сам безо всякой просьбы открыл для нас с Джоан. Капитана второй раз просить было нельзя. Одно дело брат короля, другое — его дочь. Тут уже действует норма секретности. Он меня отправит в лагерь на пункт связи, где разговаривать можно только под присмотром военных магов. Если бы я сам попросил герцога открыть такой портал, то это тоже было бы нарушением норм безопасности, установленных в воюющей армии, что могли поставить меня позже в вину. Вполне может быть, что ректор тоже об этом догадывался, вот и открыл портал по своей инициативе. Первые пару минут, конечно, ни о чем серьезном мы с Джоан не говорили. Как выяснилось, несмотря на совсем короткое расставание, эмоций у нас накопилось друг к другу много. Вот почему полезно расставаться. Можешь точно понять, влюблен или нет. Похоже, ответ теперь совершенно однозначен. Отношения у нас складывались. Когда выговорились, пришло время поговорить и о делах. Джоан, послушай внимательно. Я попросил твоего отца приставить к тебе дополнительную охрану. Так что в ближайшие дни подземельем не пользуйся, спалишь его. Ректору о нем доложат. — И в чем причина? — удивилась Джоан. — Есть сильное подозрение, что Хендо очень расстроился из-за расторгнутой свадьбы. Его гнев может выйти за разумные рамки. Так что портальная охота пока не для тебя. Вместо этого уделяй побольше времени учебным дуэлям и отрабатывай связки и заклинания у себя в лаборатории. Это хороший расход магии. Будем надеяться, у тебя скоро уже удвоится источник. И что, больше никакой определенности? Постараюсь узнать в ближайшее время, есть ли реальная угроза, и сразу тебе сообщу. Джон, ясное дело, не обрадовалась таким новостям, но прекрасно помнила про покушение на Эрли прямо в Академии и про то, что моя сестра тогда чудом осталась в живых. Так что не капризничала, хотя я этого и опасался. «Долго не могу разговаривать. На меня уже капитан подозрительно косится. Он думает, что я разговариваю с твоим отцом, а выражение лица у меня сейчас не самое для того подходящее», — сказал я. Джоан прыснула, сказала, что артефакт для ночного зрения почти готов, и она сразу его пришлет, едва его закончит, специально портал оплатит. Попрощались, и я закрыл портал. Капитан и в самом деле нервничал. Он хоть отошел на 30 метров, но ясно, что когда я болтал с Джоан, лицо мое выглядело совсем иначе, чем во время первой части разговора с ректором. Чтобы у него не появилось по этому поводу очередных дурных мыслей, я поспешил объясниться, подойдя к нему. Ректор пригласил под конец разговора мою невесту поболтать со мной. Ничего секретного ни с ним, ни с ней мы не обсуждали, конечно. Расспрашивать, как моя невеста оказалась около ректора, Рухис не стал. Он сейчас весь в подозрениях по поводу меня, а это был бы сугубо дружеский разговор. Ему сейчас тяжело вернуться на этот уровень отношений. Вполне, может быть, решил, что моя невеста — одна из секретарш ректора или проректора. Там среди них есть весьма привлекательные особы, это верно. Но точно вряд ли подумал про его дочь, учитывая, что я незнатен. Затем мы вернулись к нашим палаткам. Я спросил, чем могу быть полезен. Капитан сказал, что мое предложение о повторной вылазке было генералом одобрено, поэтому я должен отдыхать вплоть до наступления темноты. Потом наш лагерь передислоцируется в новое место, и из него я уже отправлюсь на новое задание. «Если есть возможность, я хотел бы еще пообщаться с картографом, сэр», — обратился я к нему. «Мало ли, я все же взбудоражил вчера вражескую столицу, так что мне стоит получше узнать, как она устроена, чтобы иметь возможность при необходимости использовать дополнительные пути отхода». «Это разумно», — согласился капитан и пообещал все устроить в 5 часов вечера. Картограф, конечно, мне был нужен только для того, чтобы выяснить, где во вражеской столице находится резиденция шпионов, поскольку в том, что столица сегодняшней ночью будет взбудоражена, я и не сомневался. Наследному принцу вломились и обокрали, а ведь могли и убить. Да король весь город на уши подымет, требуя немедленно найти слишком ловкого взломщика. Я очень не завидую всем, кто в Сесерии отвечает за закон и порядок. Я тут скоро спать лягу, они бегать будут, как ошпаренные, и днем, и ночью. Но сразу отдыхать я не стал. Не говорить же капитану, что мне хватит и 4 часов сна. Такая информация может в будущем существенно усложнить мою службу в армии, когда он избавится от подозрений в мой адрес. Подчиненный, способный служить 20 часов в сутки вместо 16, это же находка. Я же направился к артефактору, которого порекомендовал мне Анри. Что хорошо, в армии между боями большинство специалистов, не имеющих административной нагрузки, ничем не заняты. Переговорить с ними обычно легко и просто, спеси нет. Тут все же армейское братство. Бывают, конечно, и те, кто продолжает надувать щеки, как и на гражданке, но кто постарше и поумнее, те ведут себя очень адекватно. Вести себя нагло и по-хамски с людьми, что завтра в бою будут защищать твою спину, чревато неприятными сюрпризами. Артефактор, к которому я заявился, был стар и очень опытен, так что я рассчитывал на лучшее. Ну, или даже если у него плохой характер, и он плевать хотел на боевое братство, хотя бы на его любопытство к тому, что я принесу. В палатке он был один и по привычке всех артефакторов работал над какими-то заготовками. «Не посмотрите, мастер», — вежливо заговорил с ним я. «Добыл вот артефакты, но не знаю, для чего они служат». «Давай, парень, гляну», — по-простому отреагировал архимаг. Вынул оба неизвестных мне артефакта, протянул ему. Глаза архимага расширились. Я обрадовался. Он явно знает, что я ему принес. «Вот уж не ожидал увидеть вот так вот запросто», — удивленно сказал маг. «Ты кто такой, парень? Я должен склониться перед тобой в поклоне?» «Думаю, точно не стоит», — улыбнулся я. «Я даже не дворянин, а это мои трофеи». «Мародерство не поощряется в армии», — нахмурился архимаг. «Могу дать клятву, что эти артефакты не приобретены в результате мародерства», — спокойно сказал я. «Я вообще-то из разведки, так что, сами понимаете, мастер, путей появления у меня таких артефактов гораздо больше». Мои слова успокоили архимага, и он сказал: «Ну, тогда другое дело». «Что же, солдатик, тебе повезло. Враг, у которого ты это взял, будет сильно расстроен. Эти артефакты — работы древних мастеров. Сейчас такие уже делать и не умеют. Да я и не помню, когда такие вообще видел. Очень давно, я думаю». «А, нет, и вообще не видел, только рисунки и описания». Я начал немного даже раздражаться. Я и сам понимал, что разжился чем-то ценным, учитывая, где взял эти артефакты. Не пора ли артефактору перейти к конкретике? «Итак, первый артефакт интенсивно восстанавливает прану, если она хоть немного исчерпывается». Все же начал рассказывать архимаг по существу. Неоценимая вещь для тех, кто умеет превращать свою прану в ману. Скорость восстановления праны очень велика, следовательно, это прекрасный резерв для магов получения маны. В твоем возрасте еще рановато знать, как все это работает, но в будущем этот артефакт очень тебе пригодится при нехватке маны. Я вежливо улыбнулся, подумав о том, что старик сильно ошибается по поводу моих знаний. Но в главной мысли он прав. Такой артефакт для знающего человека очень полезен. Не знаю даже, менее ценен или более ценен второй артефакт по сравнению с первым. С этим можно поспорить. Степенно начал рассказывать дальше архимаг, наполнив мое сердце радостью. Значит, и со вторым приобретением мне тоже повезло. Этот артефакт ускоряет скорость каста сложных заклинаний на треть, а это значит... Не закончив, старик посмотрел на меня с ожиданием. Это значит, мастер, что маг с низким разрядом может использовать заклинания, которые обычно способны использовать только маги с высокими разрядами. Дополнил я его ответ, как студент на занятиях заканчивает фразу за профессором. Архимаг степенно кивнул и сказал: «И мой тебе совет. Никому больше не показывай эти артефакты. Кто-то может решить, что они слишком хороши для пацана. Я буду молчать, но за такие артефакты убивают и в мирное время. А уж во время крупных битв гораздо больше возможностей кого-то прикончить, чтобы обокрасть». «Спасибо, мастер, это очень ценное замечание». Поблагодарил я его. Он абсолютно прав, и каждый в отдельности из артефактов очень лакомый кусочек, а уж оба вместе. Действительно, остается надеяться, что архимаг будет молчать. «Сколько я вам должен за консультацию, мастер?» Спросил я, пряча артефакты и снова запуская руку в сумку за кошельком. «Похоже, что ты уже владеешь искусством преображения праны в ману. Надо же!» Вместо ответа на вопрос усмехнулся архимаг. Я тут же понял, в чем прокололся. Что сделал бы обычный маг, не знающий этого, овладев таким ценным артефактом? Конечно, обязательно спросил бы архимага, не может ли он обучить его это делать. Этот артефактор — проницательный человек. «Не буду это отрицать, но раз я жив, то вы понимаете, что я с умом использую это знание». Улыбнулся я. «Так сколько я вам должен, мастер, за вашу чрезвычайно полезную консультацию?» «Нисколько. При одном условии». В глазах старика прыгали смешинки. «Пообещай в будущем приносить неизвестные тебе артефакты именно мне на опознание. Мы всего пару дней воюем, а ты уже такими трофеями разжился. Что-то говорит мне, что и дальше удача не должна тебя покинуть. Ты не представляешь, какая радость для старика увидеть вживую то, о чем он раньше только читал». «Конечно, мастер, с уважением поклонился я ему. С удовольствием выполню ваше пожелание». На этом мы с архимагом расстались. Уходя, озабоченно подумал, так ли хорошо, что он отказался брать с меня деньги. Если его мотив действительно такой, как он озвучил, то это очень хорошо. А если меня в следующий раз у него будет ждать засада? Архимаги очень разные бывают. Мастеру может захотеться не только глянуть на очень редкие древние артефакты, но и обладать ими. Да уж. И нельзя было не попытаться выяснить, чем конкретно я разжился в спальне принца. И вот такие вот теперь моменты тоже надо учитывать.